Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Овчарку по кличке Топор усыпили с помощью цианистого калия. Хозяев дома не было. В это время родные и близкие провожали в последний путь главу семьи Василия Шувалова. Василий Петрович Шувалов 30 лет работал мясником на центральном рынке Днепропетровска, который граждане по привычке называли «Озерка». Устроился туда сразу же после войны. Был уважаемым и очень небедным человеком. Именно что был. Когда семья вернулась после поминок, выяснилось, что дом обокрали. Отпечатков пальцев не было, вещи вроде бы и разбросаны, но складывалось впечатление, что воры знали, где лежат ценности. Их прятали в фигуре орла, сделанной из дерева. Она украшала книжный шкаф. Тот стоял на виду, но никто бы не предположил, что там тайник. В СССР мясники были особой кастой, закрытое сообщество. Крепкие, грубоватые мужики в грязных халатах в свой круг пускали немногих. Тот, кто попал, обязан держать марку, на мелочи не размениваться и на пустяках не попадаться. Пересортиться. Косточки в довесок приносили большие деньги, но своим людям мясники обеспечивали товар высшего качества. Поэтому с ними охотно дружили представители элиты, от артистов до партийных работников. Коллеги покойного, мясники городского рынка, имели связи среди городского начальства. Мясники встретились с нужными людьми. Резонансное дело поручили хоть и молодому, но уже опытному следователю прокуратуры Дмитрию Андреевичу Веселкову. Он отправился к вдове Шувалова. Василий Шувалов умер скоропостижно, от заворота кишок. Его жена и дочь тяжело переживали его уход. А тут еще и кража. Много денег пропало, драгоценности. То, что Вася мне и Оле покупал, он там хранил. Угу. Много? Не знаю. Всем Вася ведал. Он строгий был, порядок любил. Следователь чувствовал, что вдова явно что-то недоговаривает. Она утверждала, что не знает, что именно пропало. Скажите, вы кого-нибудь подозреваете в совершении кражи? У Василия Петровича враги были? Нет, не было врагов. И подозревать некого. Собаку усыпили цианистым калием. Топор никого бы к себе не подпустил. Вор знал хорошо вашу семью. Знал дом. Знал, что собака к себе не подпустит. Заранее подготовился. Мам, а помнишь, дядя Коля говорил, что топор болен? Что его, наверное, усыпить придется. А дядя Коля это кто? Брат Васин двоюродный. Вон они вместе на фотокарточке. Мы постоянно вместе были, семьями дружили, отдыхать ездили, в гости ходили друг к другу. Следователь понимал. Преступник выбрал удобный момент. Семья переживает трагедию, дома никого нет. Василий Петрович был здоровым человеком, но умер скоропостижно. Врачи сказали, покушал Вася хорошо. Потом пошел огород копать. Неловко повернулся. Спать лег. Так и не проснулся. Папа все торопил меня. Говорил, внуков хочу. Обстоятельства смерти Василия Шувалова нужно было тщательно проверить. Конечно, смерть мясника и кража из его дома в день похорон могли быть совпадением. Но нельзя было исключить, что вор приложил руку к уходу из жизни и хозяина дома. Следователь Дмитрий Веселков встретился с судмедэкспертом Степаном Юрченко, который проводил вскрытие тела Шувалова. Самый обычный заворот кишок. Угу. Брюхо набил под завязку. Надо было за лопату не хвататься. Угу. А вариант, что кто-то помог умереть, исключен? Ну, например, травление? Исключен категорически. Это несчастный случай. Любят хорошо покушать мясники. Уверенность, с которой говорил судмедэксперт, заставила следователя отказаться от версии причастности домушника, который обворовал дом Шувалова, к смерти хозяина. Следователя Веселкова пригласили в ресторан коллеги умершего Шувалова. Там он узнал, за последние полтора года третий раз обворовывали мясников. Первого обокрали, когда он с семьей был на свадьбе, второго во время отпуска на море. Теперь вот до похорон добрались. Намекали, что искать нужно среди своих. Либо сам крадет, либо наводит, зная, что дома никого не будет. Мясники сообщили, что в предыдущих случаях собак тоже отравили цианистым калием. С помощью дротиков и духовой трубки. Веселков вспомнил, как дочь умершего Шувалова говорила о каком-то дяде Коле, который был ветеринаром и собирался усыпить больную собаку. Поинтересовался у мясников, те его знали. Коля всегда бывал на дне рождения Василия. Вот только отношения с братом у них странные. И на похороны Коля почему-то не приехал. Следователь отправился к дочери умершего Ольги Шуваловой. Договорился с ней встретиться после работы и узнать побольше о ветеринаре. А этот дядя Коля, он был на похоронах вашего отца? Нет, не приехал. Угу. Брат не приехал. Может, не знал? Мы телеграмму давали. Следователь выяснил, что Николай Налимов, так звали двоюродного брата погибшего, работает ветеринаром. Выходит, он мог легко усыпить собаку. Николай часто бывал в доме у брата и наверняка знал, где тот хранил деньги и ценности. Отношения между вашим дядей и отцом были хорошими? Не было ссор, конфликтов? Нет. Нет, они же братья. Ольга, я все равно все узнаю. Друзья вашего отца рассказывали, что не все было так гладко между братьями. Поругались они. Сильно. Месяц назад. Шиш, ты получишь мне деньги. Шиш с маслом. Пап, дядь Коль, перестаньте. Ты скотина. Если что надо, Коля, помоги. А сам? А сам ты? Коля, Вася, прекратите оба. Налимов не раз перехватывал у мясника небольшие суммы. Отдавал неаккуратно, либо вообще забывал. Ноги моей больше не будет в этом доме! И нет у меня больше брата! Коля, как ты мог? Шувалов в этот раз не стал одалживать деньги брату. Вася, у тебя же давление. Бабочка, пойдем в дом. После этой ссоры Николай Налимов и в самом деле не появлялся в доме брата. Значит, ваш дядя знал о смерти вашего отца, о похоронах, но не приехал. Злобу затаил. Может быть, дядя Коля заболел. Он хороший. Хороший. Хороший. Двоюродный брат мясника Василия Шувалова, ветеринар Николай Налимов, проживал на станции Апостолова. Далековато, но он часто приезжал в Днепропетровск. Был хорошо знаком с мясниками, дома которых обокрали ранее. Лечил их собак. Установить, где Налимов находился в дни двух краж, не представлялось возможным. Ветеринар дома не сидел, часто ездил по окрестным селам. Отсутствие доказательств усиливало подозрения. Кроме того, громкая ссора братьев не могла пройти бесследно. И, наконец, ветеринар мог профессионально усыпить собаку. У него были и инструменты, и яд. Слишком многое говорило о необходимости беседы с Николаем Налимовым. А нету Кольки? Не приехал еще с похорон братца? Семью утешает. Николай Николаевич поехал на похороны к брату? Да. Глаза залил и поехал. 100 рублей взял, собирался семье отдать. Как будто у Тайки денег мало. Жена Николая Налимова сообщила, что поздно вечером, почти ночью, ее муж сел в электричку. Сильно переживал смерть брата, ругал себя, уезжал пьяным. Но нет Николая Николаевича у брата. У кого он может быть? У Сережки Черненко. У него собака хворает. Колька лекарства свои с собой взял. но сумку-то свою. Адрес и телефон гражданина Черненко у вас должен быть. Погодьте, я сейчас погляжу. Полина Налимова была уверена, что Николай задержался в доме покойного брата. Чтобы не тревожить женщину, Веселков не стал говорить, что на похороны ее муж не приезжал. А вот, писал он Кольке. Угу. А телефона у меня нет. Выясним. Спасибо. Следователь решил встретиться с Сергеем Черненко. А и Б сидели на трубе. А упала, Б пропала. Кто остался на трубе? Занятное фото. Молодые мы тут все. Друг Николая Налимова, Сергей Черненко, сообщил, тот должен был приехать к нему после похорон, чтобы осмотреть собаку. И не заехал. Да, я решил, что он остался с семьей Васи поддержать. Угу. Но они же часто с братом ругались. Ну, с Таей и Олей у них отношения хорошие. А вы почему на похороны не приехали? Вы же знакомы с семьей. Хотел поехать, Таю поддержать. А потом, да ну их, мясников этих. Не моя компания. Занятное фото. У Шуваловых такое же. Только вас с Налимовым там нет. Ну, может быть. Васька Мясник всегда ж дурачком был. Рассказывайте. А что рассказывать? Колька с Таей любовь крутил. А Васька ее отбил. Тогда и пробежала кошка между братьями. А после? Какие у них отношения были между Налимовым и женой Шувалова? Свечку не держал. Я возьму это фото. Верну. Но зачем? Нужно вашего друга найти. Необходимо было объявить Николая Налимова в розыск. Для этого нужно получить заявление его жены о пропаже мужа. Но вскоре оказалось, что заявление Налимовой не понадобится. Ее муж Николай лежал в железнодорожной больнице Днепропетровска. Он пришел в себя и назвал свое имя. Травма головы, сломана рука, воспаление легких и высокая температура. Документов при нем не было, именно поэтому личность не могли установить. А в чемоданчике ветеринара нашли раствор цинистого калия, а также трубочку и дротики, с помощью которых усыпляют животных. Напомню, собак во всех трех случаях краж усыпили именно так. Налимова подобрали на железнодорожных путях в бессознательном состоянии примерно в 13:00. Похороны были в 12:00. Он вполне успевал обокрасть дом брата. Но что было дальше? Денег и ценностей при Налимове не нашли. Следователь предположил, что у Налимова могли быть сообщники. Веселков выехал в больницу. Куда вы собрались, Налимов? Хотите Таисию Шувалову проведать? А вы кто такой? Следователь. Веселков Дмитрий Андреевич. Да куда вы собрались? Душно, хотел воздухом подышать. А при чем здесь Тая? Николай Налимов, несмотря на травму головы и загипсованную руку, похоже, не собирался лежать в постели. Вы на похороны не поехали, а во время похорон дом обокрали. Как обокрали? Расскажу. Собаку усыпили. Между прочим, цианистым калием из духовой трубки. И вы думаете, что это сделал я, да? Вы могли это сделать, Налимов. Где вы были во время похорон вашего двоюродного брата Василия Шувалова? А черт меня знает, где я был. Налимов рассказал, что когда он выезжал из дома, уже был выпивший. В дороге добавил. Пошел через железнодорожные пути и, кажется, кого-то встретил. Очнулся в больнице. С братом у вас был конфликт. Семья видела. Вот и решили поживиться. Да вранье. Угу. А где был тайник у Василия Шувалова, вы знали. А деньги у Васьки были. Про тайник я ничего не знаю. Вам могла рассказать Таисия Шувалова. Старая любовь не ржавеет. Таю не трожьте. Как благородно. Вместе обманываете мужа и брата, а ее защищаете. О тайнике в шкафу Таисия Шувалова или ваш брат вам говорили? О каком тайнике? В каком шкафу? Ладно. Палату больше не проветривайте. Вот наш товарищ. Он за этим проследит. Таю, не трожьте! В день похорон мясника Василия Шувалова ограбили его дом. Следователь Веселков выяснил, это уже третий случай краж в домах мясников Центрального рынка. Вор безошибочно находил тайники с деньгами и ценностями. Значит, это был кто-то из своих. Перед тем, как влезть в жилище, собак усыпляли. Стреляли из духовой трубки дротиком с раствором цианистого калия. Такие трубки используют ветеринары. Двоюродный брат умершего Шувалова, Николай Налимов, ветеринар. Незадолго до смерти у него с Василием произошла ссора. Братья перестали общаться. Брат-ветеринар мог обокрасть дом Василия не только ради наживы, но и чтобы отомстить. Вдова покойного когда-то встречалась с Николаем, но вышла замуж за мясника Василия. Здравствуйте, Таисия Павловна. Вы? Здравствуйте. Нужно кое-что прояснить у вас. Ну, проходите в дом. Таисия Шувалова была заметно озадачена визитом следователя Веселкова. Красивый шкаф. Николай Налимов в больнице. Что с Колей? Не пугайтесь. Лечит воспаление легких и рука в гипсе. Что с ним случилось? Как трогательно вы о нем заботитесь. Шувалова действительно очень переживала за Налимова. Это косвенно подтверждало, между ними были достаточно близкие отношения. Вася, ну муж, отбил меня у своего двоюродного брата. Он ни с чем не считался. Ваш муж знал о ваших отношениях? Подозревал. Оля, дочка, тоже догадывалась. Она Колю любит. Налимов мог обокрасть ваш дом? Да вы что? Но собаку усыпить он мог. Коля честный человек. Пьющий, правда. Налимов знал о тайнике в шкафу? Нет. Об этом он ничего не знал. Следователь понял, что старые скелеты в шкафу семьи Шуваловых уже не опасны. После смерти мужа Таисия Шувалова могла соединить свою жизнь с давно любимым человеком. Коля не мог этого сделать. Когда первого мясника Петра Зимина обокрали, мы все вместе на море были. Коля тоже со своей полькой. Налимов был с вами на море, и жена его была... Была дрянь глазастая. Алиби Налимова подтвердилось. Он и в самом деле был на море, когда обокрали дом мясника Петра Зимина. Врачи в больнице сообщили следователю Веселкову, воспаление легких Налимов мог получить, если искупался в холодной воде или долго лежал на земле. Дежурный по вокзалу опознал по фото Налимова как человека, который, еле держась на ногах, рано утром вышел из электрички в компании двух таких же пьяных. Налимов настаивал, что он не знал о тайнике. Его слова подтвердила Таисия Шувалова. Необычный тайник в шкафу оставался единственной зацепкой. Это фотография из дел о кражах в домах мясников. Одинаковые шкафы, тайники были в разных местах и разные фигурки на мебели. Веселков решил встретиться со следователем Павлом Гущиным. Именно он расследовал кражу в доме мясника Петра Зимина. Интересный шкафчик. Живность разная, но, похоже, одними руками делали. Идиот, это я себе. Я ведь тогда не знал, что это не единственное преступление было. Спросил про шкаф, сказали, делали на заказ. А мастере вы не интересовались? Ты говорил же, информации не было. Надо было копать. Копаем. Жена умершего тоже ничего. про мастера не говорила. Да и я не спрашивал, а надо. Гущин корил себя, что не обратил внимания на необычный тайник. Мастер, который делал шкаф, не мог не знать о нем. А кто он шкаф делал? Юра Туманов, мастер, хороший человек, с Васей дружил. А где он живет? Таисия Шувалова рассказала, что с Тумановым они дружили семьями. Вместе были на море, когда обокрали дом Зимина. Как вы с этим хорошим человеком Юрой познакомились? Так Зимин, которого первым обокрали, нас и познакомил. Юра ему шкаф делал. Муж как увидел, загорелся. Хочу такой. А где сам Зимин познакомился с мастером? Не знаю, не спрашивала. Угу. Спросим. Говорите, семьями дружили? Да, Юра на похоронах был. Так о Васе говорил, плакал. Мастер Юрий Туманов, очевидно, был своим человеком среди городских мясников. О нем мог рассказать Петр Зимин, которому Туманов сделал шкаф. Следователь надеялся, что успеет застать Зимина на рынке. Веселков приехал к самому закрытию центрального рынка. Зимин в конце рабочего дня закончил чистить колоду и посыпал ее солью, когда появился следователь. А откуда про мастера узнали? Соломонович рассказал. А кто это, Соломонович? А патриарх наш. Он мясом торговал, когда меня еще на свете не было. Это же сколько ему лет? Он до сих пор торгует? Ну, уже 80, нет, конечно. Ноги болят. Зимин вышел на мастера Туманова случайно, увидев дома у старого мясника Аркадия Соломоновича Беленького, сделанный мастером шкаф. Мастер быстро шкаф сделал? Да, договорились. Юра мужик хороший. И на свадьбу, во время которой вас обокрали, вы его тоже пригласили? А вы откуда знаете? Да, пригласил. Его же все знают. Мои он дочки... Колыбельную деревянную какую сделал. Все любовались. Получалось, что Юрий Туманов был на расхват. Лучший друг городских мясников. А ваша дочь о тайнике знала? Не знала. Жена даже моя не знала. Даже жена? Да, она мне потом выволочку устроила. А если бы ты дуба случайно врезал, так и не знали бы, где все прятал. И мастер знал. Но почему к нему не обратились, не спросили? Вдруг он кому рассказал? Юра знал. Но он же с нами всегда был, когда кражи случались. А тут вот всех нас обокрали. У кого тайники в шкафу есть. Ну, кроме Соломоновича. Странно, правда? Адрес мастера у меня есть, а Соломоновича вы мне сейчас сдадите. Мастер Юрий Туманов делал тайники всем мясникам, которых обокрали. Это автоматически превращало его в подозреваемого. Но в каждом случае у Туманова было стопроцентное алиби, что само по себе выглядело подозрительно. Но мясники считали его своим другом. Из всех его заказчиков только Аркадий Беленький, старый мясник, через которого его коллеги вышли на мастера, сохранил свой тайник в неприкосновенности. Не было заявлений о краже в доме Беленького. Об этом человеке мясники отзывались с уважением, отдавая дань возрасту, но проскальзывало и недовольство. Беленький был противным стариком, который кичился своим положением и любил подчеркнуть свою исключительность. Когда он отошел от дела, мясники вздохнули с облегчением. Следователь Веселков решил поговорить с Аркадием Беленьким. А, красивый лев. Даже очень. Сами придумали или мастер подсказал? Если я деньги плачу, никто права голоса не имеет. Что я этой сволочи сказал, то он и сделал. Это вы так мастера Туманова называете? Почему же он сволочь? Без мыла лезет, в друзья набивается. Планы строит, чего-то ему надо. А между тем, ваши коллеги о нем хорошо отзывались. Сопляки. Такие в мое время мясной павильон не подметали бы. А сейчас у колоды стоят, козырные. Времена поменялись. Все у вас плохие, Аркадий Соломонович. А между тем только от вас заявление о краже не поступало. Остальных-то обокрали. О, вы таки меня подозреваете, а? В разговоре Беленький постоянно перехватывал инициативу. Старый мясник не скрывал своего презрительного отношения ко всем, в том числе и к следователю. Тайничок мне покажете? Вам, что ли? Пожалуйста. Смотрите. Вас тоже обокрали? Ой, это преступников ловите. Как же это у вас получается с такими-то мозгами? Аркадий Соломонович. Я уже 80 лет, Аркадий Соломонович. Юрка, сволочь. Аркадий Беленький рассказал, что после того, как ему сделали шкаф с тайником, он не удержался и похвастался Петру Зимину. И больше тайником не пользовался. Юрка, сволочь, деньги любит. Все деньги любят. Но он их очень сильно любит. Вы хотите сказать, что... Что я хотел сказать? Я сказал. Дурачки. Они попрятали свое добро в тайнички и потеряли все. Угу. Аркадий Беленький давно живет, чтобы доверять кому бы то ни было. А вы не боитесь неожиданно умереть, и все пропадет? Не пропадет. Дочь все знает. А жена идиотка. Ей вообще ничего нельзя говорить. После разговора с Беленьким следователь решил пристальнее присмотреться к Юрию Туманову. Да Соломоныч сказал мне это сделать. Угу. Его идея. Нет, что. Клиент сказал, я сделал. То есть, это именно Аркадий Беленький предложил вам сделать тайник? Да. Соломоныч сказал изготовить ему голову льва. Большую такую, здоровую. Изготовили? Почему нет? Соломоныч остался доволен. Мастер Туманов вспомнил, что познакомился с Аркадием Беленьким на рынке. Покупал у него мясо. Разговорились, и старый мясник сделал заказ. А потом и Зимин заказал такой же шкаф с тайником. А Зимин, когда пришел, не удивились? Тайник все-таки. А Петю тоже в курсе. Наочно. Соломоныч его на базаре подвел. Просил помочь. Только сказал, льва никому не делать. Лев только у него одного должен быть. Суровый мужик этот, Соломоныч. Старый человек. Все еще думает, что он пуп земли. На всех свысока смотрит. Да и на меня тоже. Спасибо. Спасибо. Юрий Туманов недолюбливал старого мясника, который присылал к нему клиентов. Опыт и интуиция подсказали Веселкову, что старый мясник Аркадий Беленький не причастен к кражам у коллег. У него больные ноги, двигается с трудом. Хотел бы наказать Сопляков, мог бы подыскать подходящего человека. Но вряд ли кто-нибудь согласился бы иметь дело со старым грубияном. А вот мастер Туманов... Следователь навел справки. Туманов приехал в Днепропетровск года 4 назад из Воронежа. Купил большой дом с мастерской. В трудовой книжке Туманова есть запись. В Воронеже он почти всю жизнь проработал плотником в ЖЭКе. Там много не заработаешь. Но такой дом стоит немало. Следователь решил выяснить подробности сделки по покупке дома у Константина Валенкова, продавца дома. Константин Викторович, прокуратура, следователь Веселков. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел у вас узнать по поводу продажи вашего дома. Что именно? Договорились быстро, не торговались? Посмотрел дом, ага. Потом он съездил в Воронеж за деньгами, новенькие, плюс такие банковские упаковки, еще краской пахли. Вот, ну, Воронеж брал, наверное, все. Не помните, случайно, номер отделения и дату получения? Нет, но у меня осталась открытая пачка. беру понемногу. Угу. А могу я посмотреть упаковку? Да, сейчас принесу. Угу. Спасибо. Спасибо. Крупные покупки нередко оплачивали деньгами в банковской упаковке. По ней можно было многое установить. В его хранилищах миллионы, сотни миллионов рублей. Госбанк СССР – единый эмиссионный центр страны, то есть обладает исключительным правом выпуска монеты и денежных билетов. Сдать деньги государству, в сберкассу или купить облигации в Советском Союзе было легко и просто. Но вот получить свои деньги назад – совсем другое дело. Если человеку нужна была крупная сумма, ее следовало заказать заранее. Пачки денег формировались только в банковских учреждениях, городском и областном отделениях. На упаковке писали, какая именно смена паковала денежные знаки, ставили дату и подпись старшего смены. Бывали случаи, когда от кассиров требовали строгой отчетности возврата упаковочных лент. Следователи по банковской упаковке могли установить происхождение денег и таким образом выйти на след преступника. Вот, пожалуйста. В день похорон мясника Василия Шувалова ограбили его дом. Следователь Веселков выяснил, это уже третий случай краж в домах мясников Центрального рынка. Вор безошибочно находил тайники с деньгами и ценностями. Значит, это был кто-то из своих. Перед тем, как влезть в жилище, собак усыпляли. Стреляли из духовой трубки дротиком с раствором цианистого калия. Выяснилось, что шкафы-тайники изготовил один мастер, Юрий Туманов. А его порекомендовал им уважаемый в кругах мясников человек, пенсионер Аркадий Беленький. В разговоре со следователем Беленький намекнул, Туманов – непорядочный человек, мог пойти на кражу. Проверяя информацию, следствие установило, Юрий переехал в Днепропетровск 4 года назад, сразу купил большой дорогой дом. Это выглядело странно. Откуда у простого плотника такие деньги? Спасибо большое. Вы нам очень помогли. Упаковка от денег стала вещдоком, который мог пролить свет на истоки неожиданного богатства простого воронежского плотника Юрия Туманова. Иду в канцелярию. В ожидании заказанного телефонного разговора с Воронежем следователь Веселков подготовил необходимые документы. Здравствуйте, коллега. Следователь Веселков Дмитрий Андреевич. Только что отправил к вам один вещдок. Веселков попросил воронежских коллег проверить, не фигурировала ли такая упаковка для денег в каких-то уголовных делах. Следователь из Воронежа Тимофей Николаев пригласил на беседу заместителя директора авиационного завода Дмитрия Бойко. По поводу кражи из вашего дома. В деле фигурируют деньги в банковской упаковке, не ваши? Ну, когда это было? Вы посмотрите по дате. По дате? Да, совпадает. Благодарю вас, я не задерживаю вас больше, спасибо. Бойко обокрали около 4 лет назад, через неделю после получения им государственной премии в области науки и техники за достижения завода. Премию выдали почти всю новыми купюрами, в пачках. Следователь Тимофей Николаев отправился в сберкассу. По дате следователь Николаев установил, деньги действительно украли из дома Дмитрия Бойко. За незаконное проникновение в дом задержали Григория Капитонова. Но ничего из похищенного отыскать не удалось. Поэтому Капитонов получил всего 5 лет лишения свободы. Вор усыпил собаку цианистым калием, выстрелив дротиком из духовой трубки. Точно так же, как убивали собак днепропетровских мясников. Освободился Капитонов чуть больше 1,5 года назад. Но самое главное, оказалось, что он был одноклассником и соседом мастера-мебельщика Юрия Туманова. В свете полученных данных эта информация воспринималась совсем по-другому. У следователя Дмитрия Веселкова возник план. Если все было рассчитано верно, то Капитонов, за которым установили наблюдение воронежские сыщики, завтра вечером должен был выехать в Днепропетровск. Расчет следователя Дмитрия Веселкова оказался верным. Григорий Капитонов прибыл в Днепропетровск именно тогда, когда его ждали оперативники. Незадолго до 80-летия Аркадия Беленького юбиляра навестил следователь Дмитрий Веселков и попросил о помощи. Беленький позвонил Туманову, пригласил на юбилей и в разговоре посетовал, что заболела собака. Дескать, отвезли к ветеринару. Вы, Аркадий Соломонович, для всех нас живой пример того, как надо жить. Пока еще живой. Да что вы, да 100 лет живите! Здравствуйте! Когда юбиляра поздравлял всеобщий любимец Юрий Туманов, женщины не смогли сдержать слез. Настолько прочувствованным было это поздравление. Береженого Бог бережет. В самый разгар торжества во дворе дома юбиляра появился незваный гость. Именно из-за него собаку Беленького отвезли к ветеринару. Здоровья вам! Ценим, любим, гордимся вами, уважаем. Вы человек, человечище. Здоровья вам, глубоко уважаемый Аркадий Соломонович. Юбиляр к словословию Туманова отнесся достаточно сдержанно. Спасибо, спасибо. 100 лет жизни вам, Соломонович. Друзей побольше. Спасибо. Таких, как мы. Спасибо. Аркадий, дорогой, здоровья и счастья тебе. Спасибо, дорогая. Кажется, хватит. Капитонов! Вы задержаны. Спалился. Григорий Капитонов был задержан с поличным в момент совершения кражи из дома Аркадия Беленького. И располагались там шикарные места, конечно, там острова такие. Непонятно почему. И благодарю вас, глубоко уважаемый Аркадий Соломонович, за прекрасно проведенный вечер. Спасибо. Счастливой дороги. Юрий Туманов был очень доволен юбилеем Аркадия Беленького и благодарил хозяина. Здравствуйте, Юрий Семенович, вы домой? Мы вас отвезем. Не домой, конечно. Что вы хотите? Вам знаком гражданин Капитонов? Пройдемте к машине, Туманов. И без глупости. Прекрасно проведенный вечер закончился для Юрия Туманова совсем не так, как он рассчитывал. Задержанный на горячем домушник Григорий Капитонов не сомневался в том, что попался благодаря глупости подельника. Поэтому ничего не скрывал и во время следствия всячески топил Юрия Туманова. Суд учел его сотрудничество со следствием. Капитонова осудили как исполнителя к 5 годам лишения свободы. Туманов, как организатор, получил столько же. На суде над Тумановым и Капитоновым в качестве свидетелей присутствовали мясники центрального рынка, которые высказали своему недавнему другу все, что они думали о его скелетах в шкафу.